Глава 11. Куриный суп так куриный суп. Будет чем занять не только руки, но и голову. Чтобы не думать о грустном. Да и что там его готовить, этот суп? Лиза как раз спустилась в кухню, когда пришла домработница. «Решила посетить тренажерный зал?» Окинула женщина любопытным взглядом Лизу, одетую в леггинсы и длинную футболку. Лиза привыкла ходить так по дому. В такой одежде удобно было заниматься любыми делами. Стиркой, уборкой, готовкой. Досужить между делами. И одежда эта не сковывала движений. «Нет, я сегодня дома». «Вот как!» – недовольно изогнула брови Ирина Юрьевна. «Тогда не крутись у меня под ногами. Сегодня я генералю. И в гладильную не суйся. У меня сегодня большая стирка и глажка». «А вы тогда не суетесь на кухню. Сегодня я готовлю суп». Не осталась в долгу Лиза. Отношение домработницы не было ей приятно. Женщина строила ее как девочку, каковой она не являлась. Несмотря на определенные обязанности в этом доме, к прислуге она себя не относила. Хоть ничего зазорного в такой работе и не видела. «И еще. Глеб сегодня тоже дома», – добила она домработницу. «А что с ним? Ну вот, придется у него прогенералить завтра», – проворчала она. «Приболел?» Сказав это, Лиза с чистой совестью отправилась готовить обед. Точнее, она достала курицу и поставила ее вариться. Сама пока занялась овощами. А чтобы не слышать звуков уборки, воткнула в уши наушники. Она и дома так любила готовить. Под музыку, да погромче. Периодически Лиза доставала наушники из ушей и прислушивалась к звукам в доме. Лишь когда убедилась, что Ирина Юрьевна не планирует вторгаться на ее территорию, решила отдаться музыке целиком. Прибавила громкости, позволив телу плавно двигаться в такт. Кухонный стол стоял возле огромного окна, и панорамный вид с него открывался шикарный. Лиза периодически ловила себя на том, что залипает на всю эту красоту с высоты птичьего полета. Курица уже сварилась и остывала. Бульон получился прозрачный, как слеза, и как любила Лиза. Овощи на суп она все нарезала, а времени оставалось еще вагон. Но и с чистой совестью она решила окунуться в музыку с головой. Позволить себе полностью раствориться в ней. Она танцевала, представляла себя парящей в воздухе над всей этой панорамой, которой не переставала любоваться. Музыка гремела вокруг, создавая иллюзию полного отрешения от реальности. И как же давно она не двигалась так открыто, откровенно. В какой-то момент Лиза на прыжке развернулась на 180 градусов и тут же замерла, как вкопанная. У двери кухни стоял Глеб и смотрел на нее с какой-то странной улыбкой. Единственное, что успела прочитать Лиза на его лице, прежде чем ее с головой накрыло смущение, было удивление. Он словно не ожидал увидеть ее такой. «Тебя мама не учила, что подглядывать нехорошо?» – пробормотала Лиза, вытаскивая из ушей наушники. Смущение становилось только сильнее под его пристальным взглядом. «Танец с саблями?» – знакомо усмехнулся Игнатов. Немного пошло и грубовато, как делал всегда при ней. И сразу же легче стало дышать. Пусть уж лучше остается самим собой, нежели ведет себя или смотрит непонятно. «Красиво!» Только тут Лиза сообразила, что все время танцевала с ножом в руке. «Дикость какая-то!» – поспешно положила она тесак на стол. Нож действительно был огромным и мог внушать опасения. И как ее угораздило забыть про него? «А где Ирина Юрьевна?» – сообразила Лиза, что в квартире царит тишина. Мельком глянула на часы и поняла, что увлеклась. Времени оставалось впритык, чтобы приготовить суп к часу. «Я ее домой отправил. Она мне мешала спать. Шумела своим пылесосом за дверью». Скривился Глеб, как от головной боли. Впрочем, она на самом деле могла у него болеть. «Так где ты научилась так танцевать?» «Занималась когда-то танцами. В далеком детстве, которое сейчас вдруг показалось Лизе чужим. Неужели это она была такой наивной и восторженной девочкой, мечтая посвятить себя танцам, стать великой танцовщицей? А когда подросла, мама с ней серьезно поговорила. Нет, никто не собирался ее отговаривать. Мама просто объяснила, что великими становятся единицы, а все остальные так и остаются на подтанцовке. Ну и Лиза тогда решила, что подобной участи не хочет. «А что там с моим супом?» – недовольно посмотрел Глеб на гору нарезанных овощей. «К часу будет готов», – залила Лиза картофель бульоном и поставила на огонь. Прежде чем заняться разделыванием курицы, повернулась к Игнатову и проговорила, вложив в голос побольше недовольства. «Если, конечно, никто не будет путаться у меня под ногами». «Да больно надо», — фыркнул он, выходя за дверь. «Чтобы не минутой позже», — счел нужным добавить. «Еще и командует тут. Мало того, что подглядывал за ней, так еще и босса из себя корчит. Срочно нужно поставить его на место, в профилактических целях. Подчиняться ему во всем, только потому, что временно обитает в его доме, она точно не собирается». Но, тем не менее, процесс приготовления супа Лиза ускорила по максимуму. Как раз в тот момент, когда она добавляла в суп зелень, а он уже радовал не только запахом, но и наваристым видом, позвонила Галка. «Это правда, что вы с Костей разбежались?» выдала подруга вместо приветствия. «Ну, правда. А почему я узнаю последнее?» «Гал, ну ты о чем?» Невольно рассмеялась Лиза. «Только Светка и знает. Ну, еще и Игнатов». Это она уже добавила про себя. «И тебя поперли с работы». «А Светка трепло», в сердцах проговорила Лиза. «Все выдала Галке, как на духу. Вот же любительница посплетничать». «И об этом я тоже узнала не от тебя», — голосом прокурора заявила Галка. «Слушай, а ты где сейчас?» «Пока остановилась у знакомого». Решила не вдаваться Лиза в подробности. Объяснить, почему живет у Игнатова, она точно не сможет. Она и сама себя все еще не понимала. «А ты сейчас свободна?» — уточнила подруга. «Скоро буду». Накрыла Лиза кастрюлю крышкой и прибавила огня. Ну вот, осталось дать супу закипеть, и он готов. Как раз успела к назначенному времени. «У меня тоже есть немного времени. Лёшка повёз Миру к врачу. Давай, может, посидим в нашей кафешке. Расскажешь мне всё». Лёшка – муж Галки, а Мира – их дочурка Лапочка. Ну и против того, чтобы встретиться с подругой, Лиза ничего не имела. «Давай через полчаса», – прикинула она, сколько ей потребуется времени. Глеб сидел в гостиной, развалившись на диване в расслабленной позе. «Суп готов», – доложилась Лиза. «Так накрывай на стол», – велел он, – «а то я от голода сейчас сдохну». «Сам накрывай», – направилась Лиза к лестнице. Времени оставалось в обрез, а еще нужно было переодеться. «У меня дела». «И ты даже не составишь мне компанию?» Понеслось ей в спину. «Какой догадливый!» — усмехнулась Лиза, не оборачиваясь. Когда через 10 минут спускалась вниз, готовая к встрече с подругой, Игнатова в гостиной уже не было. Но с кухни доносились характерные звуки. Значит, голод его оказался сильнее вредности. И на том спасибо.